Так, ну что, начинаем, поехали, все идет, ура-ура. Значит, это у нас выездной семинар по кама-йоге, 19-11-22, я Вадим Open Yoga, и сейчас мы небольшую часть посвятим такой основные тренды открытой йоги, куда движемся, на чем сконцентрироваться и так далее, потому что все меняется каждый год. А потом продолжим мы изучать, значит, соответствующую, там, пятая у нас, да, часть теории кама-йоги. Значит, ну что, вы помните, что открытая йога – вещь очень такая хрупкая, то, что мы живы – это большое чудо. Все наши победы – это наши поражения, после которых мы выживали. Вообще, просто каким-то чудом мы остаемся живы, потому что мы не секта, не коммерческая организация, и очень тяжело что-либо придумать, чтобы выживать. И поэтому мы не можем себе позволить не меняться, и постоянно надо использовать новые возможности или как-то рефлексировать на то, что происходит в мире. Мир стремительно меняется, такое впечатление, что мир вообще сошел с ума, окончательно с катушек слетел просто на раз, везде одновременно. И, конечно же, вот некоторые такие моменты вырисовываются чрезвычайно, ну, такие вот острые по выживанию, просто выживанию, и поэтому вот те наши направления, на которых мы концентрируем свое внимание, вот уже многие там года или десятилетия, собственно, они на самом деле подтвердили правоту основного вектора. То есть вы помните, да, что ну, в первую очередь йога – это жизнь, йога – это живые люди. Это не коммерция, это не религия, да, это вот это вот чудо, когда есть единомышленники, которые тебя понимают. То есть жизнь должна продолжаться любой ценой, то есть в этом смысле. Да? И поэтому акцент все больше и больше вырисовывается на ценности личности каждого человека. Понятно, что открытый йога-университет Синта с Востока и Запада, все самое лучшее с Востока и с Запада мы стараемся, как сказать, интегрировать, но иногда получается наоборот, все самое худшее с Востока и все самое худшее с Запада иногда получается. Поэтому об этом надо не забывать, и мы должны помнить, что самая большая ценность в открытой йоге – это не знание йоги, это живые люди. Будут живые люди, будет и знание. Ни йога, ни веды абсолютно никому не нужны, если нет живых людей. Вот, к сожалению, западная такая традиция, в том числе и университетская традиция, она, в общем-то, про это ничего не говорит. Людей много, а умных людей мало. А это моментально вызывает перекос буквально во всем, начиная там, от общения друг с другом, заканчивая программой обучения. То есть, вот, а какая она должна быть, программа обучения? Должны ли мы ориентироваться на самых сильных или на самых слабых? А вообще, как сделать так, чтобы в одной группе люди могли учиться с разной степенью интенсивности, но при этом не разрушая группу? Потому что здесь мы используем вот эти скрытые, сверхмогущественные, таинственные законы бытия, которые нам говорят, что сам по себе человек – существо сверхмогущественное в своем потенциале высшего «я». Ну а если собираются вместе несколько таких людей, настроенных на одну волну с одними волеизъявлениями, то происходит совершенно удивительный волшебный эффект умножения сил. То есть получается, что каждый человек, как говорится, как ключ к замку, может подобрать такой подход к другому, чтобы открывать его способности или сверхспособности. То есть получается, когда вместе учатся люди, они учатся быстрее, чем каждый по отдельности. Вот. А в то же самое время противоречия. Один хочет одного, другой хочет другого. Один хочет какого-то интенсивного обучения, другой хочет плавного и медленного. Это действительно большая головная боль, которую приходится решать, и в этом отношении безусловно, вы помните, что, ну, как сказать, открытая йога децентрализованная. Значит, это красивое название для того хаоса, который, в общем-то, естественно происходит, потому что каждый год надо меняться, каждый год надо приспосабливаться. А потом мы тоже ведь растем, мы тоже проходим все разные стадии. Здесь вот можно такое сравнение. Знаете, вот подобно тому, как вот есть известные книги в бизнесе, которые говорят, вот как бизнес развивается. Там, сперва там какому-нибудь там одиночке пришла в голову идея гениальная. Он в одном лице и инженер, и финансист, и разработчик. Он находит себе единомышленников. Да, это одна стратегия жизни, выживания, поведения. Потом он находит себе единомышленников, они переселяются в подвал, в гараж и начинают двигать это все дальше. И там совсем другая стадия взаимоотношений и так далее. Потом они вырастают до какого-то маленького размера, и там третьи законы. Потом они вырастают до более крупного размера, там четвертые законы. Потом они становятся там по всему миру, это пятые законы. И вот нельзя те правила игры, которые были в гараже, переносить на то, когда вы уже там выросли. И на этом очень много больших проблем. Аналогичная же ситуация и с йогой, которая, ну вот, как бы выживает постепенно, постепенно расширяется, да, и меняются какие-то моменты. Допустим, ну, для бакалавриата прекрасно все отработано, чудесно все отработано, да, но в ущербе остаются кто? Магистры и аспиранты. На них держится вся йога, и у них уже нету того праздника, допустим, экзамена. У них нет уже вот этой вот возможности, ну, как бы пройти ту, тот вот это вот таинственное, таинственный фактор, когда, скажем, в экзамене собеседований кто-то раскрывает твои сверхспособности. Ну, даже вот на уровне, знаете, такой мобилизации нервной системы и мобилизации разума. Вот чем бы ты ни занимался, это одно. Но как только тебе начинают задавать вопросы, просто вопросы, без задней мысли, просто поясняющие, как вдруг включается скрытый какой-то режим работы разума, и вдруг начинают у тебя пазлы складываться в момент вопросов. Вот тебя кто-то, тобой, как личностью кто-то интересуется или тем, чем ты занимаешься, а в результате это приводит, что ты сам начинаешь лучше понимать, что ты делаешь. И вот, понимаете, такой фактор, что с одной стороны магистранты, аспиранты, супервайзеры обеспечивают этот праздник младшим, а сами его не имеют. И поэтому, понятно, надо сейчас срочно, как можно быстрее делать соответствующие изменения в процессе обучения, чтобы и вот магистранты, и аспиранты, и вот мы, значит, вот сейчас начали делать эти, ну, вот этот вот праздник уже для, по-настоящему праздник экзамена, но только уже для старших. Потому что, ну, как бы старшим этого не хватает, понимаете, да, ему точно так же вот хочется побегать, порезвиться, как детишкам, да, они старшие, это тяжело, а как мне хочется порезвиться, вы не представляете, да, вот, и поэтому получается, что каждый год надо допиливать программу обучения, даже не потому, что старая была плохая, а потому, что условия поменялись. Ну, следующий момент. Понятно, что эти тренды, которые мы вот уже которые там десятилетия продвигаем, что международность, англоязычность, IT, потом очень серьезное направление в сторону науки, умение излагать йогу на научном языке. Это с каждым днем становится все более и более, ну, востребованным, потому что это генеральное направление, в общем-то, развитие цивилизации на планете Земля. Это не просто прихоть, понимаете? Это, вот знаете, такой эволюционный тренд. Вот когда-то был эволюционный тренд, что одноклеточное должно быть стать многоклеточным. Оно и стало. А те, кто так и остался одноклеточным, до сих пор в океанах плавает. Со всем этим океаном боли, страдания и мучения. Затем следующий, какой тренд мы помним? Живые существа вышли на сушу. А кто-то до сих пор плавает в океанах. И что-то не видно особо, чтобы там было весело. Во всяком случае, разумной жизни никакие осьминоги не создали. Значит, видать, что-то там не хватает. Не так уж там весело в этом в мировом океане жить. Вот. И получается очень странная картина. Даже я бы сказал, в хорошем смысле, мистическая картина. Все древние махатмы, которые там с утра до ночи нам постоянно говорят о о том, что человечество – это промежуточная стадия на планете Земля, что нас всех ждет космос, что нас все ждет что-то большое, гигантское, что мы должны подготовиться к этому следующему рывку, причем этот рывок будет одновременно и физический, и духовный. И вот, вот что бы вы ни почитали, почитайте в самых разных там, направлений видов йоги, начиная там индийские, там, тибетские, какие угодно, везде одна и та же мысль, что следующий наш дом – это космос. Звучит странно, но вот на протяжении тысячелетий во всех этих текстах об этом, почему? Ну, вероятно, это можно только предполагать, понятно. Вероятно, это следующий тренд, подобно тому, как мы вышли из воды, вероятно, следующий этап будет выход в космос. Тут, конечно, всякие, знаете, такие красивые теории, что, мол, где человечество здесь не впервые на планете Земля, что до человечества уже были такие волны, да, разумные, они достигали какого-то уровня, уходили в космос, нам оставляли, значит, Землю, чтобы, а мы какая-то там очередная цивилизация. Понятно, что очень много мракобесия вокруг этого и чего-то такого несерьезного, но согласитесь, мысль-то разумная. То есть такой большой детский сад под названием Земля. Значит, вырос до определенного возраста, или как это, птенец, вылупился из яйца и улетел. Буквально все тексты набиты этим. Что, ребята, готовьтесь, ребята, развивайте себя, ребята, развивайте разум, ребята, оттачивайте чувства. Самое главное, ребята, будьте добрыми, потому что добрыми не будете, космос вас не примет. Он зеркально отразит ваше же зло, и вы сами себя погубите, понимаете, да? Вот такие, на первый взгляд, какие-то, знаете, такие детские призывы, что быть добрым, там, принцип Ахимсы, ненасилие, включать мозги, избавляться от звериных каких-то наслоений нашего разума и так далее. Ну, казалось бы, мы все это слышали, а вы не отдаете себе отчет, что мы-то поэтому и слышали, что это самая большая наша проблема. Да, и поэтому вот эти вот тренды, которые в том числе и в открытой йоге, ну, вот они реальны. Открытая йога существует, потому что у нас есть большой отдел IT. Если бы у нас не было большого отдела IT, вы бы здесь сейчас не сидели. Никто. И нас бы сейчас никто не видел, не слышал, и вообще бы от открытой йоги ничего бы не было. Просто по той простой причине, что мир потерялся, если ты сейчас в IT не разбираешься, считай, тебя нет во Вселенной. Но ведь надо эти сайты поддерживать, эти решения делать. Опыт показывает, что не хотят, народ, не, ну, в общем, опыт что показывает? Опыт показывает то, что было и так известно. Точные науки в виде математики или прикладной математики в виде IT идут со страшным скрипом. Не желаете вы их изучать, тяжело вам, больно, времени нет, нагрузка большая, да вообще страшно идти в область, которую вы не знаете. Что с этим делать, я не знаю. Аналогичная ситуация с английским. Ну, с английским сейчас, как ни странно, тьфу-тьфу-тьфу, попроще стало. У вас мантра English идет, народ по всему земному шару на английском преподает. И тут вот знаете, что хорошо, что когда ты видишь пример, кто-то преподает, ты думаешь, о, так он же со мной учился. Вчера со мной учился, а сегодня там где-то преподает в другой стране. И у вас этот вот барьер как бы снижен. Ну, я так могу, да? Вот, и поэтому следующий такой очень важный момент, который нужен для открытой йоги, вот опять же, чтобы старший демонстрируя младшим, это личный пример. В открытой йоге нет ни кнута, ни пряника. Мы не можем никого заставить делать ничего. Ну, во-первых, потому что это против ахимсы, а во-вторых, ну просто потому, что у нас нет рычагов влияния. Ну как мы заставим вас, больших дядек и тетек, что-то делать, да? Да никак. Поэтому, ну, как бы, кнут надо устранять. Пряник, тоже пряника нет, так как такового. Ну, что вам пообещать? Кучу денег? Нет. Что это, какое-нибудь там это, райское наслаждение после смерти, да? Ну, как, знаете, в религиях. Ну, понятно, что, ну, как бы, слабоумных нет, и это вообще очень тонкие такие материи в виде жизни, смерти, что там до было, что после. Ну зачем всякие сказки рассказывать, если их не подтвердить, не опровергнуть нельзя. То есть сами волеизъявите, будет в вашей жизни там любая религия. Ну я к чему, что вам пообещать? Вопрос остается, а как же вас мотивировать работать над собой? Как же вас мотивировать учиться, опять же, изучать IT, английский? Как же вас мотивировать сражаться с внутренней скотиной? Если нет, по сути дела, ни кнута, ни пряника. То есть нельзя вас ни запугать, ни подкупить. Вот задачка, а! Вот как сделать систему обучающую без кнута и пряника? Задача открыта, я не знаю, что делать. Но вот я могу единственное сказать, что работает. Работает личный пример старших. Вот старшие собрались и при младших начали сдавать экзамен. Все, сразу же для младших это момент подражения. Мы хотим мы того или не хотим, но мы, если мы в социуме живем, мы невольно копируем все сильные и слабые стороны социума. Мы можем от социума взять как негатив, так и позитив. И вот сейчас в открытой йоге работает только лишь вот это копирование, когда старшие в бхаве двигают какое-то направление, сами в этом заинтересованы, и вокруг себя, значит, вот такую волну вдохновения генерируют. И все те, кто рядом с ними, они как бы подхватываются этой волной вдохновения и тоже начинают учиться. То есть не из-за палки, не из-за эфемерного вознаграждения, что завтра вы станете там преподавателем йоги и будете деньги лопатой грести, понимаете? А именно потому, что начинает работать вот эта вот высшая мотивация, вот такая вот высшая духовная мотивация, когда вы начинаете понимать вот эти законы жизни, те законы жизни, которые, ну, фактически слепливают из человечества человечество. И поэтому роль старших гигантская. Открытая йога – это старшие. Если старшие в состоянии вдохновения, если старшие в состоянии волшебства, куда ни плюнь. Поэтому, но научный способ изложения мыслей, в том числе знания йоги, он необходим, чтобы компенсировать мракобесие от йоги. Вот я могу сказать четкий пример. Открытая йога ведь очень долго готовит преподавателей, обучает студентов, еще и студентов. И я вам могу сказать, насколько сильно поменялась публика. Скажем, если сравнивать какие-нибудь 90-е годы, там, после развала СССР, и вас, которые здесь вы сидите. Насколько сейчас уровень открытой йоги вырос? Ваш интеллектуальный, моральный уровень, ну, как вот тех, кто стал приходить. А раньше это был ужас-ужас. Такие космонавты приходили. Говорится, по ним дурдом плачет, а он в йогу. Вот эти все, понимаете, это невменяемые. Но как только появился английский, как только появилась аксиоматика, ну такая хорошая, как только наука, как только математика, их как ветром сдуло. Эта плесень не переваривает ни английского, ни уж тем более какие-то такие вещи. Да, если вам тяжело, и вы не учите там, ту же IT не учите, то для них это смерти подобно. То есть хочешь избавиться от ненужных, начинай преподавать на английском. Все. Гарантированно. А до этого сколько умников? Сколько вот этих вот, значит, этих самых псевдоэзотериков? Сколько вот этих вот непонятных персонажей? Как ветром сдуло. Понимаете? Вот мне, знаете, иногда кажется, что и европейские университеты, они же ведь тоже возникали не сразу, они возникали постепенно. И в основном они возникали, ну, на основе теологии, потому что какие-то там священные писания изучать. Ну, а потом уже под это дело все остальное стали, какое-то наследие римской, греческой цивилизации, там, кодекс Юстиниана, потому что, ну, в юриспруденции надо как-то там управлять. А мозгов современных не хватает. Вот нашли кодекс Юстиниана, вот у нас юстиция с вами. Там, Аристотеля, все-таки, ну, интересно человеку, а что там на небе творится? Не все, что эти самые религиозные-то писания. Ну, взяли, нашли Аристотеля. добавили его. И тут, смотри-ка, среди этой церковной братьи это прояснилось, перестали быть уж совсем отморозки, понимаете, да? То есть вот это вот, знаете, как это, как такая, в хорошем смысле слова, мертвая вода, которая убивает всю плесень, да? Вот, вот благодаря этому Европа не развалилась и, более того, породила самое большое достижение, это европейская цивилизация, которая, по сути дела, цивилизация университетского образования. То есть образовалось такое место, где ценятся мозги, где ценится критичность мышления, где ценится, ну как сказать, доказательность своих каких-то мыслей. Ты не просто начинаешь что-то там лепетать там, про потусторонщину, да, ты начинаешь как-то это пытаться мозгами обосновывать. А потом на помощь пришли еще и наследие той же и греческой цивилизации, римской цивилизации. Математика через Арабский Восток из Индии проникла сюда в большом таком объеме. И все пошло, поехало, завертелось. Родилась наша современная цивилизация. Вот. Я вот то же самое могу сказать и вот в йоге та же самая ситуация. Как йога, да, как только начинается слишком много... Ну, как только начинаются послабления для мозгов, так обязательно появляются эти, как это, персонажи с обезьяньими мозгами, ну, которые настолько имитируют, что они там чем-то разбираются, они там какие-то йоги-йоги. И они какую-то даже пургу несут с осмысленным этим самым видом. И, да, можно купиться на них, понимаете? Вот что самое страшное, еще раз, ты думаешь, что это нормальный человек, а он просто больной. Ну, у него шизофрения странная. Знаете, он наполовину свихнулся, а другая его часть подражает здоровым людям. Ты на него смотришь, кажется, здоровый человек. Начинаешь общаться и видишь, что о-о-о-о-о, там беда-беда, да? И вот, так, вот так, такой публики в йоге было, я вам передать не могу, каждый второй. Вы просто не представляете, какой это был ужас. Особенно, понимаете, для такой настоящей йоги, ну, для настоящих йогов, которые, ну, как, бывшая советская интеллигенция, где здравый смысл, даже материализм, и тут перестройка, изо всех щелей мракобесы поперли. Вот это вот плесень невменяемая, понимаете, да? И, ну, а так как все, знаете, ориентиры сбиты, то есть, что вчера было хорошо, то сегодня плохо, да, ты перестаешь вообще ориентироваться, что настоящая йога, что не настоящая йога, что у тебя под видом йоги какую-нибудь там средневековую религию впаривают. А ты же разобраться не можешь, потому что это вообще был коммунизм, как, вообще ничего не может быть потустороннего, а тут, значит, все теперь, да. И сейчас, конечно, уже в меньшей степени это все. Опять же, почему? Да потому что произошел тот же самый сценарий, что и в средневековой Европе с появлением университетов. Как только вот эта муть осела, как только начали включать мозги, помните, да, в тантрической традиции аджна-чакра, понимаю? Ой, аджна-чакра, которая, понимаете, всю плесень испепеляет. Так сразу же резко поднялся уровень йоги, резко поднялся. Я с вами могу говорить о том, что есть Scientific American в мире науки. Вот мне сегодня подарили подписку на науку, эту самую жизнь. Да, вы хотя бы знаете, что такие журналы есть, понимаете, да? А тогда-то, в общем-то, это как-то воспринимал. Какая наука? При чем здесь наука? Вот, я еще раз к чему это я все говорю, что есть как бы тренды такие цивилизационные, глобальные, если угодно, космические тренды. И мы должны пройти этот путь. И, по всей видимости, нам намекают, где наши засады. Наши засады в том, что мы злые. Наши засады в том, что мы тупые. Что у нас обезьяньи мозги, а мы вместо того, чтобы эти слепые зоны устранять, мы их начинаем обожествлять. Хотя нам четко сказал, Патанджали писал, не знаю, сколько там, тысяч лет назад, об этом всем. И, понимаете, но мало вот знать, что надо делать. Надо еще, чтобы единомышленники как-то были вместе, чтобы вы вместе собирались, что вместе как-то вы что-то изучали. И вот я вот сейчас смотрю, да, вот ну что из себя представляет, да, вот как это иногда люблю так недобро шутить. Что такое русскоязычная открытая йога? Это недобитая советская интеллигенция, понимаете, вот которая выжила, несмотря на все эти перестройки, всех этих олигархов, на все эти, на весь этот... Этот безумный мир, там, я не знаю, что у них в головах у этих правителей. Я просто не знаю и даже знать не хочу. Понимаете, да? И вот несмотря на это, несмотря на вот эту вот рекламу, что все измеряется деньгами, деньги, карьера, деньги, да, там, и так далее, да, все равно хоть кто-то интересуется чем-то высшим. И это оказалось, как ни странно, советская интеллигенция, которую вот раздавили в 90-е, а сейчас вы начинаете, как это сказать, оживать и приходить в йогу. А вообще говоря, знаете, мне что-то кажется, что скоро власть опять вернется в руки интеллигенции. Потому что я вижу сейчас, как интеллигенция стала набирать силу. Интеллигенция стала финансово независимая. Почему? Да очень просто. Пошел, если ты знаешь математику, ты в любой момент пойдешь в IT, я прошу прощения, там за полгода освоишь там чего-нибудь, устроишься на работу с приличной зарплатой, да еще удаленной, и можешь жить по всему миру, понимаете, работая удаленной. У нас какой большой процент наш, вот с вами учатся народ, кто так вот сейчас, они не привязаны сейчас стали ни к чему. Они сегодня здесь, завтра там, вот ваши кураторы, да, сейчас, кого спрошу, тот в Испании, тот еще где-нибудь, а ему какая разница, где ему жить? У него он работает удаленно, он знает IT. То есть, понимаете, и вот IT это палочка-выручалочка для бывшей советской интеллигенции. Почему? Потому что вы приобретете деньги и независимость, и чихать вы хотели на всех остальных. Сейчас это не видно, сейчас это маленький росток. Но, поверьте, пройдет время, когда до вас это дойдет, и когда вы пойдете этим путем, вы начнете доминировать, и власть опять вернется к вам. А по-другому никак, друзья, это тренд, эволюция, я помню, реклама была, эволюция, Феликс, там, где этот, рекламировал там этот тигр с этому крокодилу, там, тигр, не тигр, кто там был, да, эволюция, Феликс, хорошая была реклама. Это, знаете, как это, надпись, памятник на кладбище, да, не все йогурты одинаково полезны. Вот, да, и, значит, о чем это говорит? О том, что йога выживет, если выживут носители традиции йоги, то есть вы. А вы это, еще раз, я прошу прощения за резкие такие слова, но вы недобитая интеллигенция, не растерявшая еще остатки совести, еще остатки мозгов. Вы еще как-то верите во что-то большое, светлое, вы верите в идеал семьи, вы верите в идеал там воспитания детей, хорошего образования. Вы понимаете, да, там жизнь заставляет из-за денег плясать перед олигархами, но по сути дела только лишь потому, чтобы выжить. Но дай вам хоть малейший шанс от них не зависеть, вы их свергнете в 3 секунды. И поэтому, если вы будете идти этим, почему мы вот в открытой йоге, нам что, делать нечего вас английскому учить, там, IT, математике или еще чему-нибудь? Да там в одной бы йоге разобраться. Он с какое количество трактатов лежит непереведенных, ждет своего, что называется, переводчика. А одеваться некуда, приходится какую-то часть тратить вот на... Вот, грубо говоря, там пропагандировать, чтобы вы там на свой компьютер Linux Ubuntu ставили, понимаете, да, и уходили наконец-то от этих всех проприетарных решений в IT, потому что там тоже, знаете, как это, злые языки утверждают большой заговор, чтобы сделать вас тупыми и брать с вас деньги. Вот, поэтому приходится, понимаете, сразу в нескольких направлениях смотреть и думать, ведь наша, еще раз, задача – это жизнь, жизнь должна продолжаться. Или как, знаете, сказано, основная идея веды, основная идея йоги – родись, выживи, оставь потомство и при этом не оскотинься. А вот потом можно говорить там о, значит, просветлениях, самадхи с объектом и без объекта там, и о прочих чудесах хороших. Поэтому, вот видите, приходится вплетать в открытую йогу на первый взгляд совершенно разные направления. Потом следующее направление, допустим, связано с наукой. Ну, никуда мы не денемся от науки. Если мы хотим, чтобы йога сохранилась, нам придется ее излагать научным языком. Значит, что такое научный язык? Это предельно критический язык, где ты указываешь первоисточники и много других критериев. Исторически этого никто не может делать, даже научные работники. Этому надо учиться. А это, знаете, задача наравне с математикой. Написать хорошую научную статью, обоснованно, без лишней воды, с ссылками, со всеми вот такими, ну, моментами, чтобы сэкономить время читающему. То есть любая статья научная пишется для того, чтобы следующий, кто против, после тебя идет, сэкономил время на то, чтобы повторить твой путь. Вот почему научные статьи очень тяжело читать. Это вам не читать там эту самую билетристику или там эзотерику читать, там про третьи глаза и прочую, значит, такую вещь. Там тяжело, там в каждое предложение надо вчитываться. Но опыт показывает, да, тяжело читать, но быстрее постигать. Вот сейчас перед открытой йогой стоит эта задача, излагать йогу на хорошем научном языке. Проблема в том, что не умеем мы этого делать, и этому тоже надо уделять внимание. Потом, следить за новейшими достижениями в науке. Наука нам такие подарки делает. Ведь наука же тоже на месте не сидит, понимаете? Вот сейчас вот впечатление создается в бывшем СССР, что мы вообще там проваливаемся в средневековье, в какое-то махровое средневековье. Знаете, это смесь средневековой ментальности с ментальностью банановой республики. Вот такой как бы это сплав. Да? Но вы понимаете, что этот сплав не жизнеспособен. Если бы он был жизнеспособен, он везде бы победил. Это вопрос времени, когда всю плесень сметет закон Рита, закон эволюции. Потому что если бы так было просто, ничего не делать, там с утра помолился, понимаете, бананов поел, значит, еще что-то и ничего не делать, да, так бы все и жили. Но мы что видим? Мы видим прямо противоположное. Это не против того, чтобы там с утра помолиться. С утра помолиться полезно бывает для укрепления нервной системы, считай, медитация, да, но вопрос в том, что, говорится, на Бога-то надейся, а сам не плашай. А у нас что-то очень как-то стали надеяться на какие-то там потусторонние силы, вместо того, чтобы что-то делать. И понятно, что такие номера, не, знаете, вот самое обидное, изучаешь там историю, видишь, сколько было примеров. Любой пример один и тот же. Любая страна, которая летела под откос на определенном периоде своего вот этого падения, говорила, что она уникальна. Знаете, последний шаг в бездну всегда большая неожиданность. Вот, и понятно, что какие-то есть силы, они вполне объективные силы. И если, понимаете, если их не учитывать, они приходят как злые силы. А потом выясняется, сам дурак. Сам дурак. Чё ж ты туда пошел, куда не надо, да? Да, так вот, достижения науки, достижения медицины, достижения устройства человеческого тела, анатомия, физиология, устройство нашего разума. Наука не стоит на месте, наука со страшными шагами идет. Да, очень много мути там, очень много там псевдооткрытий, которые там через 2 года выясняется, что это никакое не открытие. Но это сама суть науки, это коллективное неверие, это коллективное сомнение во всем. Любой ученый только и ждет момента, чтобы в клочья разорвать любую устоявшуюся там какую-то парадигму. Поэтому, с одной стороны, надо быть осторожными с достижениями науки, но с другой стороны, если что прошло через сито критического разума науки, через такую мертвую воду логики, да, ну это такое гигантское подспорье для йоги. Я еще раз постоянно говорю, что если бы Патанджали жил в современное время, он бы выписывал все научные журналы, интересовался всеми бы достижениями и так далее. Что же мы имеем? Мы встречаем йогов, которые начинают какую-то пургу пороть о том, что наука сама по себе, духовная жизнь сама по себе, да? А по сути дела это обезьяний разум, который прикрывает свои слепые зоны тем, что якобы там что-то в духовности особое. Вот, это известная ошибка, это известный капкан. Он прекрасно описан в древних индийских текстах. Вы что думаете, это что, сейчас, что ли, возникла такая ситуация, когда мракобес ходит и говорит, мозги не надо развивать, все и без мозгов прекрасно, да? Это было и 100 лет, и 1000 лет, и почитайте все эти тексты. А когда это приходит в нашу жизнь, мы как бы это воспринимаем, о, какая новизна, о, какое учение. Да это учение было у нас в средние века, там эти все учения там о флогистоне, там о, ну, вот я вот люблю повторять всегда, знаете, вот на английском языке, как простуда называется, как по-английски простуда? Кто помнит, знатоки? Простуда! А? Ничего не слышу. Ну, флю, слышали такое выражение? Флю. А? Терафлю, да, вот, терафлю, да, да. Но это уже из другой области, да, но... Откуда флю возникло слово, знаете? Раньше считалось, это инфлюенция, воздействие. Раньше считалось, что грипп, это тлетворное воздействие светил. Вот по небу светило движется, что там? Там Венера в Козероге или еще что-то там, да? И вот, вот, вот тебе, елки-палки, понимаете, вот как оно хреново воздействует на вас флюидами, понимаете, да? Это Европа средневековая, даже вот в языке осталось. А теперь... Упакуйте это все в новомодную эзотерическую упаковочку или скажите, это новейшее, или там, это древнейшее откровение из Индии. И начните это продавать. На ура разойдется, потому что эту хохму здесь забыли. А там она замерзла, теперь сюда возвращается в виде эзотерического учения или еще чего-то. И вы покупаетесь, потому что ж вы же не помните, что... Какую цену наука, сколько там этих Джордано Бруно сожгли, понимаете? Сколько этих Галилео Галилеев замучили, прежде чем здравомыслие в Европе хоть как-то восторжествовало. А там этого не было, этого отсева чудовищного. Оно там сохранилось. И теперь возвращается к нам то, что у нас уже было, это мракобесие. А мы воспринимаем, ох, какое откровение, боже ж ты мой, жизнь по-новому начинается, понимаете, да? Ладно, я эмоционально, может быть, это все говорю, но и жизнь эмоционально, друзья. То есть, поэтому, знаете, на лезвии бритвы здесь продвижение и сохранение йоги. И, понимаете, ну, как бы, чтобы вы не покупались на чушь-то. Так, ладненько, давайте мы это о трендах поговорили эмоционально. Ай? О рекламу, вот молодцы. По-нашему, по-капиталистически, да, лекция без рекламы, деньги на ветер, помните, да? Вот, значит, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, openyoga.ru, там тоже архив информации. Углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем, опять же, группы набираются. Сейчас, если очень сильно... Напрячься, можно попасть в группу Трана, еще немножко есть времени впрыгнуть в уходящую поезд, что называется. А если не в этом году, то в следующем. Изучение йоги, значит, с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. Там же openyogaclass.com, реклама вся есть, кнопочки жмем. Так, давайте буквально секундочку, можно мне хлебнуть что-нибудь, и мы продолжим с вами теорию. Теории много.